Второе. О, бродя городства непомнящий, юность, помню, метель мила, сердце пело, из нежной комнаты я в метель тебя увела. И твой голос в метельной мгле: «Остригите мне, мама, волосы, они тянут меня к земле». Ноябрь 1919.